Апостол Павел рассуждает, что такое мы можем предложить Богу, чтобы мы не получили от Него. Что мы такое имеем, чего не от Него получили. То есть, по сути дела, человеку остается только одно – предложить Богу самого себя. Но и этого недостаточно. Почему? Потому что мы не настолько хороши. Здоровье расточили, молодость за плечами, грехи, болезни. Жертва умилостивления – это кровь Иисуса Христа. Истинная религия – это та, которая может предложить Богу истинную жертву. Иначе язвы, меч, наказания могут быть многоразличными от Бога. За что? За отождествление самого себя с лукавой системой вещей египетской власти. То есть, если они останутся жить в Египте и не выйдут из него, вот если Россия будет пребывать в состоянии внутреннего Египта, не убьет себе вот этот дух американский, то будут и язвы, и меч, и гнев Божий. Господь со своих, а особенно с избранных, всегда спрашивает намного строже, чем с других людей. «И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». У фараона совершенно четко мы видим, у него есть национальная идея. Все должны работать, не надо отвлекать людей от бизнеса. Вот каждый пусть делает то, что он может делать, конкурирует с другими, один против другого, и каждый за себя. Зачем отвлекать? Это так занятно. У бизнесменов это даже называется игра. Играю на бирже, говорят о себе некоторые бизнесмены. У них игра, они играют. Берут шерсть, продают ее за золото, золото меняют на нефть, и не видят ни шерсти, ни золота, ни нефти. Все на компьютерах делается. То есть бизнесмены торгуют тем, чего они не производили. Шерсть добывают фермеры, колхозники, которые выращивают овец. Золото в рудниках копают искатели. Богатые не залезет никогда в этот рудник. Все богатства мира складываются из усилий трудящихся. Но большинство не защищено от беспредела меньшинства. Меньшинство – это богатые, которые считают, что все им принадлежит. И все им все задолжали. И вот у фараона явственно видна эта национальная его идея. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте, каждый из вас на свою работу. То есть каждому найдем место. Трудиться будем все вместе на этот Египет греха во имя фараона, мыслимого дьявола. Вот такой призыв фараона. И сказал фараон, вот народ в земле сей многочисленен, и вы отвлекаете его от работы его. Он выговаривает Моисею и Аарону, что они как бы отвлекают народ от главной задачи обогащаться за счет тех, которые впадают в нищету. И сказал фараон, вот народ земли сей многочисленен, и вы отвлекаете его от работы его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому. Смотрите, как быстро фараон принимает решение. В тот же день, как оперативно дьявол действует, как только лукавый замечает, что мы решили исправиться, он сразу включает все средства. У него есть и приставники, и надзиратели за нами. Приставники – это бесы, которые приставлены слева от каждого верующего человека. А вот надзиратели – это очень сложный термин. Из контекста далее мы увидим, что надзиратели были из числа евреев. И как раз надзиратели – это были те, которые били евреев. Надзиратели – это те, которые перебежали на сторону фараона, на сторону дьявола. Его агенты, агенты влияния, апостолы сатаны, надзиратели. Так как надзиратели в этом тексте рассматриваются как из еврейского народа, то мы должны понимать, что духовно под надзирателями надо понимать предателей, которые среди нас, но они не с нами. Слово «надзиратель» – достаточно древнее слово. Один из переводов этого слова, кстати, епископ. Епископ-надзиратель. Но задача епископа – надзирать, чтобы люди не уклонились от Бога. А эти надзиратели наблюдали за тем, чтобы люди не уклонились бы от фараона, то есть от дьявола. Но они были из числа евреев, эти надзиратели. Таким образом, аллегорически Священное Писание нам подсказывает, что среди нас могут быть такие, которые могут работать на дьявола. Апостол Павел говорит, они вышли от нас, потому что не были наши. Они вышли от нас, потому что не были наши. И в Писании сказано, что в последние времена в церковь войдут волки лютые, не щадящие стадо. А преподобный Серафим Саровский говорил, что очень опоршивится духовенство в последние времена. Он писал, мне, убогому Серафиму, Господь обетовал жить много больше 100 лет. Он не сказал более 200 лет. Более 100 лет. Много более 100 лет. Но так как в то время священнослужители русской земли опоршивятся, то Господь сократил эти дни. Серафим Саровский жил в первой половине 19 века. Много больше 100 лет. Это как раз на наше время выходим. 100 лет – это 19 век. Много более – тут к нам уже ближе сюда. И Господь, хотя обетовал ему такую долгую жизнь, он ее сократил, чтобы старец не оказался среди опоршивившихся служителей, которые носили бы только имя христианских служителей, но таковыми бы в действительности не являлись. Но при всем при этом надо понимать, что в церкви всегда будут истинные служители. Господь сказал, что врата ада не одолеют церковь, то есть полностью не одолеют ее. А верующих в последнее время будет очень мало, очень мало. Христос говорит, придя на землю, обрящу ли веру, то есть найду ли верующих на земле. Но будут всегда истинные епископы, истинные пресвитеры, декана, народ Божий, причастие будет совершаться до второго пришествия, даже во дни Антихриста. И мы видим, как отпадали служители от истины. Римская церковь, это же была Божья церковь. Церковь мучеников. Среди римских пап сколько было мучеников. Вот сейчас в Москве восстанавливают в Климентовском переулке храм Климента, папы римского. Это был мученик первого века, великий святой. Он был утоплен за веру в Иисуса Христа. Его привязали к якорю и утопили. Его не решились казнить жестоко, потому что он был родственник императора Веспасиана, его утопили. И вот эта римская церковь, она пала. Пала так, что мы их не называем уже православными, мы их называем католиками. Византия, это была священная православная империя. Но потом они пошли путем компромиссов религиозных, политических, отступили от святоотеческой веры, и несмотря на то, что они были православные, Господь наслал на них величайшую кару, они все потеряли. Там, где была Византия, сейчас там Турция, и вместо Царьграда, Константинополя, царственного града, Стамбул, столица турков, и Святая София, храм премудрости Божией, был обращен в мечеть, а сейчас там музей, по которому ходят туристы, и смотрят на эти величественные камни, за которыми уже не скрывается никакое содержание. Так что вот эти надзиратели – это серьезная проблема, мы ее будем изучать далее. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому». Солому собирали для того, что ее добавляли в кирпич. Египетские кирпичи были с добавкой соломы. И соломой обжигали кирпичи в обжигательных печах, разжигали эту солому, кустарник, и обжигали кирпичи. До этого приказа солому собирали какие-то другие люди, а евреи только делали кирпичи. А здесь им вменили в обязанность ходить еще и собирать солому. Причем есть намек, что солому приходилось собирать везде, значит, и на чужих участках. Возможно, за это избивали даже евреев. И приказ продолжается так: «А кирпичей наложите на них тоже урочное число, как они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем, принесем жертву Богу нашему». То есть с точки зрения фараона и его национальной идеи, желание евреев прославлять Бога, оно не принесет никакого блага государству, Египту. Он видит в этом вред, праздность, трата времени. Может быть, вы тоже слышите, как вам некоторые говорят: зачем ты ходишь в церковь, тратишь время, лучше в воскресенье отдохнул бы, поспал бы подольше, все-таки выходной день. Мирские люди, зараженные духом Египта, они видят праздность, трату времени в наших молитвах, в наших библейских беседах, в участии в нашем богослужении. И здесь усиливается давление на верующих людей. «Дать им больше работы, – требует фараон, – чтобы они работали и не занимались пустыми речами». Для мирских людей то, что мы говорим, – это пустые речи, не имеющие смысла, никакой ценности. Но для нас это не пустые речи. Для нас Слово Божие живо, действенно, острее меча обоюдоострого. То есть заточено с двух сторон. И Ветхий Завет, и Новый Завет сообщают нам величайшие откровения. С помощью этого меча Слова Божие мы отделяем правду от лжи и понимаем, как надо жить правильно и как люди неправильно живут.